В эту минуту через середину театра пробегает какая-то скорбная, заплаканная женщина, закутанная в черные одежды, с каким-то малюткой на груди, а за ней другая, старая, в ужасных лохмотьях, такая же печальная, в слезах. Обе потрясают оливковыми ветвями, встав по обе стороны ложа, где находятся прикрытые тела убитых, они поднимают плач, заунывно причитая: «Общественным милосердием заклинаем», — вопят они, — «и общим для всех правом на сострадание. Сжальтесь над позорно зарезанными юношами и нашему вдовству, нашему одиночеству, дайте утешение в возмездии. Придите, по крайней мере, на помощь этому малютке, с младенческих лет уже обездоленному, и кровь этого разбойника пусть будет искупительной жертвой законом вашим и устоем общественной нравственности». После этого старейший судья поднялся и обратился к народу так: «Настоящего преступления, заслуживающего серьезного наказания, даже сам тот, кто его совершил, отрицать не может. Но нам осталась еще одна второстепенная забота — отыскать остальных участников такого страшного злодеяния. Ведь совершенно невероятно, чтобы человек один-одинешенек мог справиться с тройкой столь крепких молодых людей. Поэтому придется вырвать истину пыткой. Слуга, сопровождавший его, тайно скрылся, и обстоятельства так сложились, что только он сам, подвергшись допросу, может указать соучастников своего преступления, дабы с корнем был уничтожен страх перед этой свирепой шайкой». Не прошло и минуты, как приносят по греческому обычаю огонь, колесо и всякого рода плети. Уныние мое растет, или скорее даже удваивается, и умереть-то в неприкосновенности не будет мне дано. А старуха та, что всем своими слезами душ перевернула, говорит: «Добрые граждане, прежде чем разбойника этого, несчастных деток моих погубителя, к кресту пригвоздите, разрешите открыть тела убитых, чтобы, видя красоту их и молодость, вы еще больше, проникшись справедливым негодованием, проявили беспощадность, которой заслуживает это злодеяние». Слова эти встречены были рукоплесканиями, и судья тотчас приказывает мне самому собственноручно открыть тела, покоившиеся на ложе. Так как я долго сопротивляюсь и не соглашаюсь снова выставлять мертвецов на показ, чтобы не обновлять этим в памяти вчерашнее событие, за меня сейчас же по приказанию суда с особой настойчивостью берутся ликторы и, в конце концов, оторвав руку мою от бока, заставляют протянуть ее к самым трупам, ей же самой на погибель. Наконец, с побежденной необходимостью, я покоряюсь и против воли, разумеется, сняв покрывало, открываю тела. Благие боги! Что за вид? Что за чудо? Что за внезапная перемена в моей судьбе? Ведь я уже считал себя собственностью Прозерпины и домочадцем Орка, бога подземного царства. И вдруг дело принимает совсем другой оборот, и я застываю пораженный. Не могу подыскать подходящих слов, чтобы описать это неожиданное зрелище. Трупы убитых людей оказались тремя надутыми бурдюками, просеченными по всем направлениям отверстиями, зиявшими как раз на тех местах, куда, насколько я помню вчерашнюю мою битву, я наносил тем разбойникам раны.